Дорогие братья и сестры, у нас сегодня особенный день, который сегодня свидетельствует о нашем участии в заповеди Господней. Мы это совершаем ежемесячно, по милости Божией. И, наверное, церковь будет совершать это до того дня, когда Господь возьмет свою церковь от земли. Так Бог установил, так Бог определил. И в этом есть определенный такой глубинный смысл, чтобы мы всегда помнили, какая цена уплачена за наше спасение. Мы как-то с вами рассуждали уже о том, что вот, какие цели Господь преследовал, да, какие цели Он необходимо Ему было исполнить и достичь цели для того, чтобы прийти и совершить наше спасение с вами. Но не только нас спасти Он пришел. Он пришел прославить Отца Небесного, Он пришел создать церковь, Он пришел победить дьявола, врага душ человеческих, Он пришел, чтобы взять в свои руки ключи ада и смерти. То есть у Него много таких многогранных целей, которые Он совершил, и Он совершил все абсолютно до самой мельчайшей подробности. И самое главное, самое важное, что Он сделал, это то, что имя Божие стало прославляться на этой земле. «Я прославил Тебя на земле», так сказал Господь Иисус Христос. Кроме всего прочего, Он совершил еще и наше с вами спасение. Это может быть не самая главная цель, но это одна из целей была, которую Господь Иисус Христос достиг здесь, на этой земле. Может быть, мы не все согласны будем, скажем, нет, но самая главная цель, чтобы нас спасти, да? Ну, понятно, мы все нуждаемся в этом, потому что все согрешили. Но, тем не менее, у Господа есть определенный такой план, и Он действует согласно своему плану. Он этот план свой начал открывать еще в Ветхом Завете народу израильскому, народу избранному, Божию народу, для того, чтобы понятнее было и ясней жертва нашего Господа Иисуса Христа. Он стал прибежищем и убежищем для всякого согрешающего человека, и всякий может получить теперь спасение и прощение грехов. Как обстояло дело раньше, как обстояло дело в Израиле, мы с вами читаем Священное Писание, и там много есть таких истин, истин очень важных и очень нужных для нашего понимания, истины, которые Господь изложил, и о жертвах, которые совершались за грех, до которой степени они действовали, а потом прекратили свое действие, потому что Господь сказал, что я уже не хочу этих жертв, я ненавижу даже все, что вы делаете сегодня, потому что все остается формальным, нужно искупление, а для этого нужно послушание, для этого нужно спасение, и спасение никто не мог дать человеку на земле. И вот об одном таком аспекте, мы редко об этом говорим, я хочу прочесть сегодня о повелении, которое Господь дал Израилю. Это книга Иисуса Навина, глава 20. С первого стиха. Глава очень маленькая, я прочту половину этой главы. С первого стиха. «И сказал Господь Иисусу, говоря, скажи сынам Израилю, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем от мстящего за кровь. И кто убежит в один из городов сих, пусть станет у ворот города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое, и они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них». И когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего и не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред обществом на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой, в дом свой, в город, из которого он убежал. Вот такая ситуация, братья и сестры. Человек совершил убийство. Виновен он или не виновен? Ну, я думаю, что ответы могут быть разные сегодня, да? Но Слово Божие однозначно говорит, что этот человек виновен. Ну вот если мы еще прочтем это Второзаконие, здесь короткий стих такой, глава 18, 5 стих. «Кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища, и попадет в ближнего, и он умрет, такой пусть убежит в один из городов тех, чтобы остаться живым, дабы мститель за кровь в горячности сердца своего не погнался за убийцей, не настиг его, если далек будет путь, и не убил его, между тем, как он не подлежит осуждению на смерть, ибо не был врагом ему вчера и третьего дня». Ну и еще аналогичный текст есть тоже, вот он здесь в книге «Числа». «Если толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит в него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него, так что тот умрет, но он не был ему врагом и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по сим постановлениям, и должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город-убежище, чтобы... куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. Если же убийца выйдет за пределы города-убежища, в который он убежал, и найдет его мститель за кровь его вне предела города-убежища и убьет убийцу своего, мститель за кровь, то не будет на нем вины кровопролития, ибо тот должен был жить в городе-убежище своего до смерти великого священника, а по смерти великого священника должен возвратиться убийца в землю владения своего. Да будет это у вас постановлением законным в роды ваши, во всех жилищах ваших». Ну вот мы прочли три таких текста, есть еще некоторые тексты, которые нам говорят о том, что человек сделал нечаянно, сделал по неосторожности, и мы бы сказали все, что он не виноват, да? Но случилось так, ну кто в этом виновен? Виноват, братья и сестры. Слово Божие называет его виновным, он убийца, да, он убил по неосторожности, он сделал это нечаянно, но он убийца, он виноват, и по Ветхому Завету кровь за кровь, глаз за глаз, обожжение за обожжение и так далее. Вот все, что ты причинил ближнему твоему, то должно быть причинено тебе. Какой выход? Что делать? Господь позаботился и о таком человеке, который сделал это неумышленно, но однако сделал. И пред Господом умышленно или неумышленно это остается все равно виной. Это грех, понимаете, это грех, и за смерть нужно как-то нести ответственность. Бог дал выход человеку. Он повелел через Моисея, а потом Иисусу Навину сказал, нужно было сделать 6 таких городов. 6 городов-убежищ. 3 по одной стороне Иордана и 3 по другой стороне Иордана. Почему 6? Почему не 7? Ну, наверное, 6 такое число человеческое, да, несовершенство. Наверное, не смогли бы эти города-убежища, если бы они сегодня существовали, они бы не смогли решить этой проблемы. Это было временное такое вот явление, временное. У Господа всему свое время был такой временный план у Господа для того, чтобы осуществить окончательный свой план с приходом нашего Господа Иисуса Христа. Итак, проблема эта в Израиле существовала. Пошли в лес рубить дрова, соскочил топорище, сейчас соскочило лезвие, человек получил травму и от травмы скончался. Что делать этому человеку? Виновен. Виновен, и по закону он, его могли убить, и убийца был бы невиновен, потому что кровь за кровь он пролил. Что делать дальше? Человеку нужно бежать. Он изо всех сил, он знает, где эти города находятся. Какой город ближе? Бог сделал так, что и там 3 города, и там 3 города. Какой из этих городов ближе? Нужно было срочно бежать в город-убежище. И вот он прибегает к воротам, стучится. У него спрашивают, что случилось, и он должен рассказать. Он должен исповедать, он должен сказать, что он виновен. Он сделал это нечаянно, но он все равно виновен. И он просит убежища, он просит о милости, и ему открывают ворота. А за ним гонится мститель. Тоже настигает его по пятам. Он узнал, что вот убили, ну, родственника его, скажем, да, и он имел право наказать этого убийцу, да, по неосторожности. Он тоже, он вбегает, подбегает к этому дому и тоже стучится, говорит, выдайте. А старейшины города говорят, нет, мы выдать не имеем права, мы не можем, потому что он сделал это без умысла, сделал без зла. Они взяли его под защиту. До какого времени, братья и сестры, под защиту? На долгое время, может быть, пока умрет великий священник. Он не может видеть своих детей и не может видеть свою жену. К нему нельзя приходить на свидание. Это хуже, чем тюрьма, понимаете? Это убежище, да, но оттуда нельзя выходить. И если человек рискнет оттуда уйти и подумает, что, ну, может быть, забылось уже там, прошло время какое-то, я выйду. И как только он вышел из убежища, он виновен становится. И мститель может найти его, подстереть где-то и совершить над ним вот это вот убийство, отмщение, так сказать. Каков здесь образ, братья и сестры, мы находим в этом тексте Священного Писания? Мы все виновны перед Богом. И если мы согрешаем неумышленно, или если мы согрешаем умышленно, мы все виновны. И всем нужно убежище. И вот представьте себе, человек должен жить до смерти священника. А если он сам умрет раньше, чем священник умрет? Такое же тоже возможно, да? Но пришла смерть, человек умер, и так и остался, и никогда не увидел больше ни своих родных, ни своих полей, ни своего удела или надела, скажем, ни своей семьи. И мы бы так посмотрели и сказали, ну какая-то несправедливость, ну что ж, получается, да? Он же не виновен, да? Он виновен, потому что совершил это, пролил кровь. И Господь сказал, что за кровь должна пролиться кровь. И вот умирает священник, великий священник. В народе скорбь, оплакивает. Вот, ну, мы видим, когда вот умер Аарон, скажем, да, вот, сколько дней плача было, умер Моисей, там 30 дней плача было по Моисею, да, и так далее. Вот, переживают родственники, переживают ближние, у всех скорбь, а у этого человека радость. Он теперь свободен. Умер великий священник, и он теперь может идти свободно домой. И никакой мститель ему не имеет права мстить. И никто ему не припомнит ничего. И никто не знает. Кровь пролита. Священник умер, и теперь, получается, он освобожден совершенно. Вы понимаете, как получается? У одних скорбь, да? У одних печаль переживания, а у другого радость. И вот с какими чувствами человек жил в городе убежище? Скорее бы умер великий священник, да? Тогда ему наступает прощение, тогда ему наступает помилование, тогда он не виновен становится, хотя и виновен, да, и поэтому Господь вот такой прообраз это дал Израилю для того, чтобы не совершалось мщение, потому что Господь говорит, у меня отмщение, я воздам, и Господь понес на себе все согрешения наши. Люди во время потопа погибли, да, погибло великое множество людей. Я так понимаю, что люди уже раскаялись, но было поздно. Нельзя было уже войти в ковчег. Дверь была закрыта. Ее Господь закрыл, и открыть ее никто не мог. Люди уже понимали, наверное, что, в общем-то, ну, неправильно поступали. Они могли взывать и к Богу, могли взывать и к Ною, как угодно. Я так допускаю, что так могло быть, братья и сестры. Но дверь никто не мог открыть, дверь закрыта. И люди погибли и пошли в преисподние места земли. И вот Христос умер на кресте. Они ожидали там, ожидали смерти великого священника. Он сошел туда, в преисподние места земли, и там проповедовал им. И там отделил тех, которые покаялись, от тех, которые не покаялись. Он совершил это. Это тоже была одна из целей вот, прихода нашего Господа Иисуса Христа на эту землю. Если бы Он это не совершил, если бы Он не пришел, и там бы сегодня находились в преисподних местах земли люди, которые ожидали бы, и ожидали бы, и ожидали бы. И такие ожидания должны были быть до конца жизни великого священника. Так определил Бог. Так вот, наш Господь Иисус Христос – это великий священник. Он первосвященник у нашего Бога, Отца Небесного. Он первосвященник в церкви нашей, братья и сестры, в церкви нашего Господа Иисуса Христа. Он совершил наше с вами спасение, и Он стал убежищем. Он пролил свою кровь за все грехи, которые совершили мы, и умышленно, и неумышленно, за все грехи, которые совершило человечество в прошлом, и за все грехи, которые люди совершат в будущем. Его жертва достаточна за все, что сделал человек. Он стал убежищем. Но какая здесь логика? Посмотрите, пожалуйста. А если убийца вышел из города убежища? Если он посчитал, что он уже отбыл срок достаточно большой, может быть, не одно десятилетие он там отбывал, да, и думает, ну сколько же можно? Я больше не хочу, я хочу домой, я хочу поступить вот как я хочу. И его может настичь смерть. Нельзя выходить из города убежища, и нельзя никогда до смерти великого священника. Если мы в нашем Господе Иисусе Христе, мы находимся в Нем, мы сокрыты в Нем. Это город-убежище для каждого из нас. И мы имеем гарантию вот такую, Он сам нам это обещал. Если мы остаемся без Христа, если мы выходим из повиновения Ему, если мы выходим из предела обитания, где Господь говорит, ну, Он поставил церковь, например, если Он создал искупленный народ свой, у Него было два таких вот, два стада, да, А потом он говорит, будет одно стадо, и будет один пастырь, и ветхозаветные праведники, и ветхозаветный народ Божий, и сегодняшний Израиль, который живет еще по законам Ветхого Завета, все имеют надежду и имеют спасение в нашем Господе, если кто придет к Нему, но если кто отвергнет Его, если кто уйдет из этого убежища, не понуждается в нем, может быть, люди скажут, а я и сам хорош, я никогда не сделаю ничего плохого, а зачем мне какое-то убежище, а зачем мне куда-то уходить, я и сам буду жить вот так, как хочу, и в конце концов я останусь праведником. Ничего подобного, братья и сестры. Без Христа не бывает прощения, без Христа не бывает спасения, без Христа нет убежища. Апостол Иоанн говорит, что все мы много согрешаем. Мы не просто согрешаем, а много согрешаем. Что нам делать? Куда нам идти? К нашему Господу Иисусу Христу. Он убежище наше. И если бы Он не пришел на эту землю, если бы Он не пролил свою кровь, у нас бы не было этого убежища. Нам бы некуда было идти. Мы могли бы рассказать друг другу о том, как нам тяжело и как плохо. Нам могли бы посочувствовать, покивать головой и сказать, что да, я понимаю тебя, я сочувствую тебе. Не более того, но нас никто бы не мог простить без нашего Господа Иисуса Христа. Только Он один нам принес прощение. Он принес нам спасение. Он принес нам жизнь вечную. Он приготовил нам небо. Он стал для нас убежищем. Я помню, как-то давно-давно еще я был подростком, был такой, гимн пели такой об убежище, и вот там сравнивалось, в Слове Божьем написано, что убежище, утес, убежище зайцам, да, и вот автор сравнивает и говорит, что убежище наше – Христос, убежище нашей души. Что вот как плохо этому животному, да, быть без этого убежища, если бы не было этих утесов, если бы не было мест, где он бы мог скрыться, вот, его бы настигла смерть, так нам без нашего Господа Иисуса Христа, как много мы имеем в Нем. Мы должны благодарны быть Господу за то, что Он совершил наше спасение. Это одна из Его целей. Мы благодарим за то, что Он приготовил нам небо. Мы благодарим Его за то, что наш Господь Иисус Христос победил дьявола. Вот эту победу Он мог совершить только здесь, на этой земле. Он не мог ее совершить нигде. Он должен был пролить свою кровь и власть отнять у имеющего державу смерти. Он получил ключи. Он сказал, я имею ключи ада и смерти. И какое счастье, братья и сестры, что эти ключи у него в руках, а не у кого-нибудь из людей, да? Если бы эти ключи находились у людей, то, наверное, бы туда попали бы многие, да? А Господь эти ключи держит у себя. Ни туда, ни оттуда. Никто не попадет без Его воли. Никто не попадет туда без Его решения, без Его суда. Он для нас и судья, Он для нас и спаситель. Он и ходатаем сегодня остается для каждого из нас. И я хочу перед тем, как закончить, текст еще один прочесть из Нового Завета, братья и сестры. Это тоже очень такая важная истина. Она нам должна быть понятной и доступной, чтобы мы еще раз утвердились, как много сделал наш Господь Иисус Христос для нашего с вами спасения. Это послание апостола Павла к римлянам, глава 8. «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего, подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу, ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу, о духовном. Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Вот нам еще и новозаветнее подтверждение. Святой апостол Павел говорит, что нет сегодня никакого осуждения тем, которые живут по духу. Для этих, потому что Иисус Христос совершил эту великую жертву в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Если мы глубже вникнем еще в эту истину, братья и сестры, мы можем себе представить, какая масса грехов на всей вселенной накопилась за все жизни человечества на земле. Как мох наш Господь поднять всю эту массу грехов на крест и победить это все, сокрушить это все. И Он сказал, что Он никогда нам не вспомнит, никогда не припомнит нам, если мы это исповедали, если мы покаялись, если мы получили спасение, мы получили надежное убежище, надежную гарантию. Сегодня люди метутся от страха и не знают, где бы получить гарантию. Ну вот, приобретают себе, скажем, там, жилье, да, оно сгорело, да, приобретают автомобиль, он разбился, да, где получить гарантию? Ну, люди там по-человечески, или там вложили деньги в банк, да, банк разорился, сегодня таких случаев много уже очень стало, вот, умышленно, там, неумышленно, по разным причинам. Люди говорят, где, куда, как спасти сегодня то, что у нас есть накоплено, куда вложить, как быть, где гарантия? Гарантия у нашего Господа. Мы души свои Ему отдаем, когда признаем Его нашим спасителем. Мы вручаем Ему жизнь свою и все, что нам принадлежит. И Господь сохранит каждого из нас в руке своей, если будем покорны Ему, если будем послушны Ему, если не выйдем никогда из этого города-убежища. А если человек выйдет? А если человек скажет, ну, я хочу теперь жить вот как я хочу. Мне не нужна церковь, мне не нужен Господь, мне не нужно спасение и прощение, я сам по себе хорош. Такого человека постигнет мститель. Обязательно. И погубит его до конца. Бог будет судить. Он является этим мстителем, братья и сестры. Он сказал, что у меня отмщение, я воздам. Он это сделает для тех, кто не покаялся, кто не совершил спасение, кто не пришел в стены этого города-убежища. Это наш Господь Иисус Христос. Мы счастливы от того, что имеем такое убежище. Мы счастливы от того, что нам ничто не угрожает. У нас есть полная гарантия, когда мы со Христом. Но у нас нет никакой гарантии ни у кого из людей, если мы остаемся без Господа, без Христа Иисуса. Может быть, в собрании нашем есть люди, которые ищут себе выход, ищут гарантию, ищут какую-то возможность, ищут какую-то надежду. Она здесь, в церкви. Сегодня вы можете сказать об этом, что вы хотите примириться с Господом, и Господь станет нашей гарантией. Он станет свидетельством перед Отцом Небесным, перед Богом Великим и Святым, и скажет: Отец Небесный, я за эту душу пролил свою кровь, и ты прости ради меня, и Бог прощает. Вот так настолько велика жертва нашего Господа Иисуса Христа. Пусть прославится Он в нашей жизни. Кого касается сегодня это слово, вот от Господа, вы не медлите и скажите об этом Богу. Скажите о том, что вы не хотите жить прежней жизнью, хотите сегодня жить новой жизнью, хотите получить это убежище, эту надежную защиту, самую надежную, какая только может существовать во Вселенной, наш Господь Иисус Христос. И Он примет в свои объятия, как принял Отец заблудшего Сына, как простил Ему всю вину, как дал Ему новую одежду и новую обувь для того, чтобы мог снова быть Сыном. И хотя этот Сын заблудший говорил, что он уже недостоин называться, но Отец совершил это все по милости своей и не дал ему даже до конца высказать всех предположений, каких бы он, чем бы он хотел пользоваться, быть наемником там или как-то. Мы для Господа останемся Его детьми, если признаем Его власть, если признаем Его Отцом Своим Небесным, если нашего Господа Иисуса Христа признаем Господом, властелином, спасителем. И пусть Господь прославится в нашей жизни. Будем благодарить Его за то, что Он так много сделал для нашего спасения. И сегодня, когда будет совершаться вечеря Господня, когда будем участвовать, братья и сестры, вот в этих видимых знаках, ломимый хлеб и пролитая кровь, вино, мы должны с благоговением это делать и вспомнить о том, что мы имеем убежище в нашем Господе. Если бы не Его кровь святая пролита, если бы не Его тело ломимое, никто бы из людей не мог иметь спасение. Никакие жертвы, никакие дары, скажем, да, никакие подарки, ничего бы не могло совершенно освободить человека от этого чувства вины. Пусть Господь прославится в нашей жизни за то, что Он сделал для нашего спасения. Аминь.